Часть 5. Глава 56. Подсадная утка. Чертов свет! Даже в темных очках глаза жгло нестерпимо. Все равно, что сидеть в океане бриллиантов. Лихорадочно сверкающий свет, солнце светит на снег, а снег на солнце. Харри пересел подальше от окна, хотя и знал, что снаружи квадратики оконного стекла выглядят как черные непроницаемые зеркала. Он взглянул на часы. Они прибыли в Ховас-Хютту ночью. Юсси Колка устроился в хижине вместе с Харри и Кайей. Остальные зарылись в снег двумя группами по 4 человека, каждая на своем конце долины. Их разделяло примерно 3 километра. Чтобы забросить наживку, они выбрали Ховас-Хютту. По 3 причинам. Во-первых, потому что этого ожидал убийца. Во-вторых, они надеялись, что убийца прекрасно знает эти места и считает безопасным нанести удар именно здесь. И в-третьих, потому что это была превосходная ловушка. К ложбине, в которой находилась хижина, можно подойти только с северо-востока и юга. На востоке отвесная скала, а на западе столько пропастей и расщелин, что надо знать район как свои 5 пальцев, чтобы найти дорогу. Харри поднял бинокль и попытался высмотреть остальных, но увидел лишь белый снег и свет. Он разговаривал с Микаэлем Бельманом, расположившимся на юге, и Милано, засевшим на севере. В другой ситуации они воспользовались бы своими мобильными, но здесь, в горах, работала одна единственная сеть — Теленор. Прежний госмонополист мобильной связи располагал достаточным капиталом, чтобы понастроить базовые станции на каждом продуваемом ветрами холме. А вот только большинство полицейских, включая Харри, пользовались услугами других мобильных операторов, и им пришлось вести переговоры по рации. Чтобы его могли найти, если что-то случится в государственной больнице, Харри перед отъездом оставил на автоответчике сообщение о том, что находится вне зоны действия сети, и дал номер Милану, который был абонентом Теленора. Бельман уверял, что ночью они совсем не замерзли. В сочетании спальных мешков, теплоотражающих ковриков и парафиновых печек оказалось весьма эффективным, и им даже пришлось снять часть одежды. А сейчас в снежных норах, которые они проковыряли на склоне горы, с потолка капает талая вода. Телевидение, радио и газеты прекрасно освещали пресс-конференцию, и только те, кто не испытывал ни малейшего интереса к их расследованию, еще не усвоили, что Иска Пеллер с полицейским едут в Ховас-Хютту. Колка и Кайя регулярно выходили, жестикулировали и показывали на хижину, на дорогу, по которой пришли, и на сортир на улице. Кайя исполняла роль Иски Пеллер, а Колка — того единственного следователя, который помогает ей вспомнить, что же произошло в ту роковую ночь. Харри прятался в гостиной. Туда же он перенес свои лыжи с палками. Лыжи 2 других торчали в снегу перед хижиной. Харри наблюдал, как порыв ветра вспахивает голое плато и поднимает легкий снежок, покрывший наст за ночь. Снег несся к горным вершинам, пропастям, склонам, неровностям в ландшафте и застывал крупными волнами и сугробами, как тот снежный карниз, что нависал над горой позади хижины. Не исключено, что человек, на которого они ведут охоту, здесь так и не появится. Вдруг Иска Пеллер по той или иной причине вообще не значится в списке смертников, или убийца счел этот случай неподходящим. А может, у него другие планы в отношении Иски? Или же он почуял неладное, возможно, и более банальное объяснение? Уехал, заболел. И тем не менее. Сосчитай, Харри, все те случаи, когда интуиция его подводила, он бы задумался о том, чтобы вовсе отказаться от этого метода. Но он их не считал. Вместо этого он припомнил, сколько раз интуиция подсказывала ему то, что он и так знал, сам о том не догадываясь. И сейчас она говорила ему, что убийца уже на пути в Ховасхютту. Харри вновь взглянул на часы. Убийце они дали 20 часов. За красивой решеткой огромного очага потрескивали еловые дрова. Кайя прилегла отдохнуть в одной из спален, а Колка сидел за журнальным столиком и смазывал разобранный Вейлерт Р-11. Харри узнал немецкий пистолет, потому что у него нет мушки. Пистолеты Вейлерт приспособлены для ближнего боя, когда надо молниеносно выхватить оружие из кобуры, из-за пояса или из кармана. А если ствол гладкий, меньше риска, что он за что-то зацепится. В таких ситуациях мушка не нужна. Пистолет направляют на объект и стреляют, не прицеливаясь. Запасной пистолет «Зигзауэр» лежал рядом, собранный и заряженный. Харри чувствовал, что заплечная кобура его собственного Смит-Вессона 38-го калибра упирается ему в ребра. Ночью их вертолет приземлился у озера Неддалваннет, в нескольких километрах отсюда. Остаток пути они проделали на лыжах. При других обстоятельствах Харри, наверное, залюбовался бы залитым лунным светом заснеженным плоскогорьем, пляшущими на небе сполохами, или почти блаженным лицом Кайи, когда они, как в сказке, скользили по этому белому безмолвию, и ему казалось, что скрип снега под их лыжами доносится откуда-то издалека. Но слишком многое было поставлено на карту. Он не мог проиграть и не желал замечать ничего, кроме работы, кроме охоты. Именно Харри предложил Колку на роль следователя. Он не забыл, что произошло в юстиции. Но если все пойдет как задумано, понадобятся навыки Финна в искусстве ближнего боя. Лучше всего, если убийца появится в дневное время. Тогда его возьмет одна из двух групп, зарывшихся там в снегу. Но если он появится ночью, и они не обнаружат его заранее, им придется справляться с ним самим. Кайя и Колка спали каждый в своей спальне, а Харри — в гостиной. Утро прошло без лишних разговоров. Даже Кайя молчала, сосредотачивалась. В зеркальном отражении в окне он видел, как Колка собирает пистолет, поднимает его, целится ему в затылок. Сухой щелчок выстрела. Осталось 20 часов. Харри надеялся, что убийца не заставит себя ждать. Бьорн Холм доставал из гардероба Адели голубой костюм медсестры и чувствовал, как Гейр Брюн, стоя в дверях, сверлит взглядом его спину. «А вы не заберете все?» — спросил Брюн. «Чтобы мне не выкидывать». «Где, кстати, ваш коллега Харри?» «В горы поехал на лыжах покататься», — терпеливо ответил Холм и рассовал вещи по принесенным с собой пластиковым пакетам. «Правда? Интересно. Он мне не показался таким уж лыжником. И куда же он уехал?» «Не могу сказать». «Кстати, о лыжах. В чем была Адели в Ховасхютте? У нее здесь нет ничего, в чем можно кататься на лыжах. Ну, ясное дело, она взяла мою одежду». То есть она взяла ваш лыжный костюм? А почему вас это так удивляет? Да вы мне тоже не показались таким уж лыжником. Это прозвучало более многозначительно, чем хотелось самому Холму, и он почувствовал, что краснеет. Брюн тихо рассмеялся и повернулся в дверях. «Верно, теперь я не лыжник, а такой модник». Холм кашлянул и сказал, почему-то понизив голос. «Можно взглянуть?» «Ой, да конечно!» — прошепелявил Брюн, наслаждаясь неловкостью Холма. «Пошли посмотрим, что у меня есть». «Половина пятого», — сказала Кая и снова передала Харри кастрюлю с лапскаусом. Лапскаус — блюдо из солонины, картофеля, сельди, матье, репчатого лука и маринованной свеклы. Их руки не соприкасались. Они не встречались взглядом и не разговаривали друг с другом. Ночь, которую они провели вместе в Опсале, была так же далека, как сон двухдневной давности. По сценарию я должна стоять на южной стороне и курить. Харри кивнул и передал кастрюлю Колке. Тот выскреб все со дна и принялся закидывать в себя. «Окей», — сказал Харри. «Колка, последишь за западным окном. Солнце уже низко, так что осторожней с биноклем, чтобы блика не было». «Только поем сначала», — медленно и со значением произнес Колка и направил в рот полную вилку. Харри поднял бровь, посмотрел на Кайю и глазами попросил ее выйти. Когда она вышла за дверь, Харри сел к окну и стал осматривать равнину и гребни гор. «Значит, Бельман взял тебя на работу, когда никому другому ты был не нужен». Он произнес это тихо. Но в тишине гостиной был бы слышен и шепот. Прошло несколько секунд. Ответа не последовало. Видимо, Колка осмыслял сам факт, что Харри заговорил с ним о чем-то личном. «Я слышал кое-что после того, как тебя выперли из Европола. Говорят, ты во время допроса избил насильника, который был ранее судим. Это правда?» «Не твое дело», — сказал Колка и поднес вилку ко рту. «Но это вполне могло случиться. И из-за того, что он не отнесся ко мне с должным уважением. Самое интересное, что слухи распустил сам Европол. Так им было легче. И тебе тоже, я думаю. И, конечно, так было легче и родителям, и адвокатам девушки, которую ты допрашивал. Харри услышал, что жевание у него за спиной прекратилось. Так что все они тихо, мирно получили компенсацию. И ни тебе, ни Европолу не пришлось фигурировать в судебном процессе. Девушку избавили от необходимости выступать в суде и рассказывать, как ты выспрашивал у нее, была ли ее подруга изнасилована. И при этом так возбудился от подробностей, что принялся ее лапать, а ей, если верить служебным записям Европола, было всего 15. Харри слышал тяжелое дыхание Колки. «Предположим, что Бельман тоже читал эти записи», — продолжал Харри. «Получил к ним доступ благодаря своим связям и разным обходным маневрам, как и я. Он немного подождал, а потом связался с тобой. Дождался, пока ты совсем пал духом, почувствовал, что тебе не хватает воздуха, что ты дошел до ручки, и тогда он тебя подобрал. Вернул тебе работу и часть того самоуважения, которое ты потерял. И знал, что ты будешь платить за это лояльностью. Он покупает, когда цены на рынке падают, Колка. Так он создает свою гвардию». Харри повернулся к Юсси Колке. Финн побледнел. «Тебя купили, но тебе не доплатили, Юсси. Таких рабов никто не уважает. Ни Масса Бельман, ни я. Черт! Да ты и сам себя не уважаешь, парень. Вилка Колки упала на тарелку, оглушительно дребезжа. Он встал, схватил куртку и вытащил пистолет. Подошел к Харри и склонился над ним. Харри не пошевелился, только спокойно посмотрел на него. «И как ты заставишь себя уважать, Юси? Пристрелишь меня?» Глаза Финна побелели от ярости. «Или черт бы тебя побрал, наконец-то пойдешь работать?» Харри снова посмотрел в окно. Услышал тяжелое дыхание Колки. Подождал. Услышал, как тот развернулся. Отошел подальше от Харри. И, наконец, уселся у западного окна. В рации зашумело. Харри схватил микрофон. «Да». «Скоро стемнеет». Голос Бельмана. «Он не придет». «Продолжайте наблюдение». «Зачем?» «Тучи низко. Если не будет луны, мы вообще не увидим. Если мы не увидим его, он нас тоже не увидит», — сказал Харри. «Следите. Не покажется ли свет от налобного фонарика?» Человек выключил налобник. Свет ему ни к чему. Он и так знает, куда ведет лыжня, к туристической хижине. Он привыкнет к темноте, зрачки расширятся и повысят светочувствительность глаз. А вот и она. Темная бревенчатая стена с черными окнами, словно там, за ними, никого нет. Свежевыпавший снег скрипел, когда он преодолевал на лыжах последние метры, отталкиваясь палками и скользя. Он остановился и пару секунд вслушивался в тишину, а потом беззвучно расстегнул лыжные крепления. Вытащил большой тяжелый саамский нож с устрашающим лезвием в форме лодки и желтой, отполированной временем, деревянной рукояткой. Этим ножом удобно резать ветки для костра или горла оленю. А можно и человеку глотку перерезать. Он как можно тише открыл дверь и вошел в коридор. Постоял, прислушиваясь, у двери в гостиную. Тишина. Слишком тихо? Он нажал на ручку и распахнул дверь, но сам притаился рядом с дверным проемом, спиной к стене, а потом нагнулся и стремительно шагнул в темноту, держа нож перед собой. В темноте он различил фигуру мертвеца, сидящего на полу. Голова поникла, а руки по-прежнему обнимали печку. Он сунул нож в ножны и включил свет возле дивана. Раньше он об этом не задумывался. И только сейчас ему пришло в голову, что диван очень похож на диван в Ховасхютте. И туристическое общество наверняка получило приличную скидку, потому что закупило их оптом. Но обивка вытерлась, хижину закрыли несколько лет назад, потому что места здесь опасные. Произошло несколько несчастных случаев, когда туристы, пытавшиеся добраться до хижины в непогоду, срывались в пропасть. Мертвец у железной печки медленно поднял голову. «Извини, что вот так вломился». Он проверил, хорошо ли закреплена цепь, приковавшая руки мертвеца к печке. Потом принялся разбирать рюкзак. Шапку он натянул очень низко, и в продовольственном магазинчике в Устоусете пробыл совсем недолго, буквально вошел и вышел. Печенье, хлеб, газеты. Из них он побольше узнает про пресс-конференцию. И еще про эту свидетельницу в Ховасхютте. «Иска Пеллер», — произнес он громко. «Австралийка. Она в Ховасхютте. Как, по-твоему, она что-то видела?» Голосовые связки человека у печки позволили ему только просипеть. «Полиция! Полиция в Ховасхютте!» «Знаю. Об этом написано в газете. Один сыскарь». «Они там. Полиция сняла хижину». «Вот как?» Он взглянул на того, другого. «Неужели полиция устроила ловушку? И эта свинья, которая сидит тут перед ним, пытается ему помочь, спасти его, чтобы он в эту ловушку не угодил?» Сама эта мысль привела его в ярость. Но та женщина все-таки что-то видела, иначе ее бы не привезли издалека, из самой Австралии, или... Он схватил кочергу. «Черт! Как же ты воняешь! Ты что, обосрался?» Голова мертвеца снова упала на грудь. Этот тип явно переселился сюда. В ящиках лежали его личные вещи, письмо, кое-какие инструменты, несколько старых семейных фотографий, паспорт. Словно мертвец собирался бежать, планировал перебраться в другое место, другое, а не это, в котором оказался, у самого пламени, где ему суждено мучиться за свои грехи. Хотя иной раз подумаешь, что, возможно, за всей этой чертовщиной стоит вовсе не этот мертвец. Ведь есть же границы боли, которую способен вытерпеть человек, прежде чем у него развяжется язык. Он вновь проверил телефон. Черт, нет связи. И какая вонь! Лабаз! Надо вывесить его там, подсушиться. Именно так раньше поступали с копченым мясом. Кайя улеглась в спальне, надеясь хоть немного поспать до своего дежурства. Колка налил кофе сначала себе, потом Харри. «Спасибо», — поблагодарил Харри, уставившись в темноту. «Лыжи деревянные», — сказал Колка, стоя у камина и рассматривая лыжи Харри. «Это моего отца», — сказал Харри. Он нашел все лыжное снаряжение в подвале дома в Опсале. Палки были новые, из какого-то металлического сплава и казались легче воздуха. Харри даже подумал, вдруг палки внутри заполнены гелием, но лыжи были те же, старые, широкие горные лыжи. «Когда я был маленьким, мы каждый год на Пасху ездили в хижину дедушки на горе Леша. Мой отец всегда хотел взобраться именно на эту вершину. Поэтому он говорил нам с сестрой, что наверху есть киоск. Там продают пепси-колу. Сестреныш ее обожала. Так что если мы преодолеем этот последний подъем, то...» Колка кивнул и провел рукой по нижней стороне некрашенных лыж. Харри глотнул кофе. Сестреныш от одной Пасхи до другой успевала забыть, что это просто обман. И мне тоже хотелось забыть. Но я старался запоминать все, что внушал мне отец. Правила поведения в горах, как ориентироваться без компаса, как выжить под лавиной, норвежские королевские династии, династии китайских императоров, американских президентов. «Хорошие лыжи», — сказал Колка. «Коротковаты малость». Колка уселся у окна в другом конце комнаты. «Да, в такое в детстве не верится, что лыжи отца станут тебе коротки». Харри подождал. Потом подождал еще немного. И, наконец, услышал. «Она была такая красивая», — сказал Юсси. «И мне казалось, я ей нравлюсь. Смешно. Но я только потрогал ее грудь. Она не сопротивлялась. Наверное, испугалась». Харри подавил желание встать и выйти из комнаты. «Это правда», — продолжал Колка. «Приходится служить тому, кто вытащил тебя из помойки. Даже если видишь, что он тебя использует. А что делать? Иногда приходится определяться, на чьей ты стороне. когда Харри понял, что словесный фонтан заткнулся. Он поднялся и вышел на кухню. Обшарил все шкафчики в отчаянной попытке найти то, чего, как он знал, здесь быть не могло, в попытке хоть как-то отвлечь того, кто отчаянно вопил в его душе. «Хоть бы одну рюмашку! Только одну!» У него появился шанс. Один. Призрак отстегнул цепь, поднял его, выругался, сказал что-то насчет вони и пинками погнал его в ванную, где толкнул на пол в душе и включил воду. Потом призрак постоял там немного, рассматривая его и пытаясь позвонить по мобильному телефону. Снова выругался из-за того, что нет связи, и пошел в гостиную, где сделал еще одну попытку. Он это слышал. Хотелось плакать. Он убежал сюда, спрятался здесь, чтобы никто его не нашел. Устроился в заброшенной туристической хижине, взяв с собой все необходимое. Думал, что здесь-то он в безопасности. Ведь кругом одни обрывы и пропасти. В безопасности от призрака. Он не плакал, потому что пока вода проникала сквозь одежду, размягчая остатки прижарившейся к спине красной рубахи, он понял, что это его шанс. Его собственный мобильник в кармане брюк, которые лежали на стуле рядом с раковиной. Он попытался встать, но ноги не слушались его. Ничего страшного. До стула всего какой-то метр. Оперся черными обожженными руками о пол, стараясь не обращать внимания на боль. Бросил тело вперед. Он слышал, как лопаются пузыри от ожогов. Чувствовал, как запах усиливается. Но со второй попытки он достиг цели, поискал в карманах и вытащил телефон. Он оказался включен, и сигнал прекрасный. Список контактов. В свое время он записал телефон того полицейского, главным образом, чтобы видеть на дисплее, если тому вздумается ему позвонить. Он нажал кнопку вызова. Казалось, телефон затаил дыхание в маленькой вечности между гудками. Один единственный шанс. Душ шумит. Он его не услышит. Наконец-то. Раздался голос полицейского. Он оборвал его своим сиплым шепотом, но голос продолжал говорить, как ни в чем не бывало. И тут до него дошло, что это автоответчик. Он ждал, когда же голос смолкнет. Сжал телефон. Почувствовал, как лопнула кожа на руке, но не выпустил трубку, не мог ее выпустить. Ему надо оставить сообщение. Черт! Да хватит уже! Где же долгий гудок? Он не слышал, как тот вошел. Душ заглушил легкие шаги. Тот вырвал у него телефон, и он увидел, как лыжный ботинок поднимается для пинка. Когда он снова пришел в сознание, мужчина стоял рядом и с интересом разглядывал его мобильный. — Смотри-ка! — Твой берет! Мужчина вышел из ванной, набирая номер. Потом все заглушил шум душа. Но вскоре он вернулся. — Пошли прокатимся! «Ты и я». Внезапно у него улучшилось настроение. В одной руке он держал паспорт, его собственный паспорт, а в другой — плоскогубцы из ящика с инструментами. «Открой рот!» Он сглотнул слюну. «Господи Иисусе, спаси и помилуй! Открой рот, я сказал! Пощади! Я клянусь, я рассказал тебе все...» Ничего больше он сказать не успел, потому что рука обхватила его горло, и воздух перестал поступать в легкие. Он немного поборолся. Потом, наконец, пришли слезы. И он открыл рот.